«Интересно», — подумала Камила. «Эту песню сочинил какой-нибудь из бродячих Минензингеров в честь благородной дамы, или она на самом деле была посвящена моей служанке Матильде? Неужели даже у такой...» «Да, она не слишком красива». «Мог быть благородный возлюбленный, который умел бы слагать стихи и песни. Будь я проклята, если это так на самом деле». «Да нет же, такого не может быть. Наверняка эта песня была посвящена какой-нибудь другой Матильде. А может быть, и не Матильде вовсе. Хотелось бы мне знать, а мой Стефано будет слагать в мою честь оды и баллады? Если он учился в университете, то должен знать грамматику. Наверное, даже я, если бы захотела, смогла бы слагать стихи. Кое-чему меня в монастыре все-таки научили. Правда, я не пробовала. Да и зачем? Это должны делать те, кому я нравлюсь. А вот при Кастильском дворе есть менестрели? Конечно, было бы неплохо, если бы там в мою честь постоянно слагались стихи. Да, я действительно очень хочу быть любимой и знаменитой. И хочу, чтобы меня все знали и любили. А я буду сама выбирать, кого мне любить, а кого нет». Матильда, блаженно промурлыкав еще что-то, неожиданно повернулась на живот и, щурясь от лучей падавшего на нее сверху солнца, крикнула: «Гоше!» Солдат немедленно появился на горизонте. Спустя минуту он уже стоял перед Матильдой и Камиллой. «Принеси нам вина!» — попросила его толстушка-служанка. Гоше несколько мгновений недоуменно хлопал глазами. «Вина для тебя или для ее светлости?» — наконец уточнил он. Матильда успокаивающе махнула рукой. «Для меня, для меня!» Гоше тут же бросился исполнять волю своей прекрасной дамы и вскоре вернулся с тем бурдюком вина, который Камила не позволила допить двум его приятелям-латникам. Сам он, как оказалось, не в силах был справиться со столь большим объемом жидкости. Когда Гоше остановился рядом с Матильдой, она перевернулась на спину и, лукаво улыбаясь, попросила: «Дай мне немного глотнуть». Гоше еще топтался в нерешительности с бурдюком вина в руках, пока Камила решительным жестом руки не приказала ему сделать то, что просит служанка. «Ну, давай же!» «Как прикажете», — ответил солдат с радостной улыбкой на лице. Одной рукой он приподнял бурдюк, а другой направил лившуюся из него струю в рот Матильде. Сделав несколько глотков в такой неудобной позе, она поперхнулась и закашлялась. «Хватит, хватит! Больше не надо!» — закричала Камила. «Ты же видишь, она сейчас задохнется!» Но Матильда и не думала задыхаться. Радостно хохоча, она уселась на траве и принялась вытирать рот рукавом платья. «Гоше, зачем же было так усердствовать?» — с легким упреком в голосе произнесла Камила. Посрамленный солдат удалился. Пока служанка пыталась привести себя в порядок, Камила заискивающе заглянула ей в глаза и, вытирая с платья пролившиеся на него капли вина, сказала: «Он тебе нравится, да?» Матильда и не думала скрывать. «Конечно, он меня тоже любит». Камила выглянула из-за плеча Матильды и проводила взглядом высокую фигуру солдата. «Да, понятно». В голосе Камилы послышалось что-то похожее на зависть. Она снова принялась задумчиво теребить шнурок на рукаве платья Матильды, из чего та сделала неопровержимый вывод. Сейчас Камила будет спрашивать об этом. И действительно, спустя несколько мгновений ее хозяйка, поборов некоторую застенчивость, спросила: «А ты занимаешься с ним этим?» Рассказывать об этом Матильда, конечно, могла, но только в том случае, если это не касалось ее самой. И именно о себе ей почему-то не хотелось рассказывать. Поэтому она сделала непонимающее лицо и, продолжая вытирать с него остатки вина, спросила: «Чем?» Камила, как избалованный ребенок, потянула шнурок, и рукав стал постепенно отваливаться от платья. «Ну, прекратите, госпожа», — взмолилась Матильда. «А почему ты не хочешь отвечать на мой вопрос?» — обиженно спросила Камила. Матильда развела руками. «Но я не понимаю, о чем вы говорите». В глазах Камилы блеснул огонь упрямства. «Ах так, не понимаешь?» «Да ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Каждый вечер ты отправляешься к повозке, где проводит ночь Гоше, и залезаешь туда». Матильда пожала плечами. «Ну и что?» Пока Камила, озадаченная таким ответом, пыталась найти выход из положения, Матильда обнаружила на деревянном подносе с остатками еды горсточку зрелых черешин. С наслаждением, вонзив зубы в сочную мякоть зрелой ягоды, она даже прикрыла глаза от удовольствия. Камила, наконец, поняла, что нужно сменить тактику. Очевидно, эти расспросы ни к чему не приведут. Матильда упрямо стоит на своем и не хочет рассказывать, что происходит с мужчинами и женщинами, остающимися наедине. Тогда, может быть, она сможет показать это? Словно в знак примирения, Камила принялась зашнуровывать рукав, снова прикрепляя его к платью. Матильда открыла глаза, с удивлением посмотрела на хозяйку, но ничего не сказала. Камила набралась смелости. «Послушай, Матильда, ты покажешь мне, как это делается?» Блаженное мечтательное выражение лица служанки сменилось кривой озабоченной улыбкой. «Показать?» — пробормотала она, неизвестно для чего, тут же начав оглядываться по сторонам. Камила почувствовала, что ее служанка находится в растерянности. Если раньше она просто отказывалась что-нибудь говорить на эту тему, то теперь просто не знала, как поступить. По законам женской тактики, сейчас сердце Матильды было тронуто, и требовалось еще небольшое усилие для того, чтобы окончательно склонить ее сдаться. Поэтому Камила, сделав совершенно невинное детское лицо, добавила: «Я очень хочу знать, как это делается. Ведь ты же знаешь, что предстоит мне самой». В ее голосе звучали такие мольба и надежда, что Матильда не выдержала. Выплюнув изо рта косточку от черешни, она снова оглянулась по сторонам и, убедившись в том, что никого вокруг нет, заговорческим шепотом спросила: «Что, прямо сейчас?» Камила с умоляющим видом стала поглаживать толстушку по плечу. «А почему бы и нет? Ты что, не можешь заняться этим сейчас, после еды?» Матильда выглядела обескураженной, но отнюдь не сдавшейся до конца. «И что, здесь?» Камила сразу поняла, что заниматься здесь Матильда этим не станет. А потому она уверенно показала на ближайшие кусты и заявила: «Нет, вон там. Там вас никто не увидит». От такой настойчивости своей хозяйки Матильда совсем скисла. Улыбка давно покинула ее лицо, глаза озабоченно бегали по сторонам, рот брезгливо кривился. «Но я сейчас не склонна заниматься этим», — пыталась вывернуться она. «Я просто не хочу». Настал момент проявить решительность характера. Камила холодно прищурила глаза и с вызовом в голосе сказала: «А я хочу, чтобы ты захотела. Ты моя служанка и будешь делать то, что я тебе говорю». Ошеломленная Матильда сидела на траве, растерянно хлопая глазами. Она еще пыталась что-то сказать, однако Камила, гордо выпрямив спину и вытянув шею, резко заявила: «Тебе что, непонятно? Иди!» Окрик, наконец, подействовал на Матильду, и, шурша платьем, она стала подниматься с травы. На лице ее по-прежнему оставались следы от вина, и, кое-как вытирая их на ходу, Матильда потащилась к тому месту, где, укрывшись в тени повозки от послеполуденного зноя, отдыхал, плотно набив брюхо ее любимой Гоше. Когда она подошла к нему и наклонилась, что-то говоря прямо в ухо, он на мгновение замер, а потом радостно подскочил. Очевидно, Гоше был, в отличие от Матильды, не прочь заниматься этим в любое время. И что там Матильда болтала про то, будто бы вино ослабляет мужчин? А Камила сейчас собственными глазами видела, что все обстояло как раз наоборот. Отправившись вместе с солдатом за куст, Матильда на ходу бросила беглый взгляд на свою хозяйку, но та сидела отвернувшись и с неприступным холодным видом жевала черешню. Когда Матильда и Гоше исчезли в кустах, Камила выдержала всего лишь несколько мгновений. Подхватывая юбки, она вскочила со своего места и с радостной улыбкой бросилась бежать по траве. Ее пышные светлые волосы рассыпались по плечам, превратившись под огненными лучами солнца в золотистый сноп. Две косички, заплетенные по бокам и обвитые вокруг головы, лишь удерживали верхнюю часть волос, не давая им совсем спутаться. Сейчас она была похожа на молодую богиню. Волосы ее сверкали золотом, глаза сверкали радостью и предвкушение близкого наслаждения не оставляло ее ни на минуту. Щеки раскраснелись, алый ротик приоткрылся, обнажив ровный ряд белых зубов и тонкий язычок. По лицу ее блуждала странная улыбка, а искры любопытства, казалось, просто сыпались из глаз. Камила так торопилась, что едва не наступила на лежавших прямо за кустом солдата и служанку. От неожиданности они оба вскочили, и только после этого Камила поняла, что сегодня у них ничего не получится, но в этом она была виновата только сама. Ей не следовало так торопить события. Можно было подождать несколько минут и не лететь, сломя голову за куст, а осторожно подобраться и заглянуть, тогда все было бы в порядке. Тем не менее, Камила успела разглядеть, что платье на ее служанке уже расшнуровано сзади, а грудь была целиком обнажена. Позабыв об этом сначала, Матильда теперь принялась обеими руками поправлять лиф, придерживая его возле груди. А Гоше стал зашнуровывать ей платье сзади на спине. И еще Камила увидела на груди Матильды несколько следов от поцелуев. «Ах, вот оно что!» — подумала она. Он целовал ей грудь. «Интересно, неужели это принято между мужчиной и женщиной? А я-то думала, что грудь предназначена для того, чтобы все любовались ею. Ведь она должна была быть предметом поклонения. Я знаю, что взрослые дамы специально обнажают грудь как можно сильнее, особенно, чтобы были видны соски. Но о том, чтобы их целовали, я еще ни разу не слыхала. Это очень интересно. Кстати, а монашки в монастыре говорили, что женскую грудь, напротив, нужно всячески скрывать. Они говорили, что ею пользуется дьявол для искушения мужчин. Но я-то думала, что грудь предназначена только для того, чтобы одним своим видом привлекать мужское внимание. Интересно, что же должно было быть дальше? Какая досада! Я просто спугнула их. Надо было мне подождать еще хоть немного, а не лететь следом за ними, а сделать все спокойно. Ну ладно, еще не последний раз. Я все-таки заставлю Матильду сделать это, но постараюсь держать себя в руках. Вслух же она сказала следующее. «Матильда, я устала и хочу, чтобы ты сделала мне ложе на воздухе. Я немного посплю, а после этого мы поедем дальше».